Сонет шестой. Смотри же, чтобы жесткая рука седой зимы в саду не побывала, пока не соберешь цветов, пока весну не сбережешь на дне фиала. Как человек, что драгоценный вклад с лихвой обильный получил обратно, себя себе вернуть ты будешь рад с законной прибылью десятикратной. Ты будешь жить на свете 10 раз, десятикратно в детях повторенный, и вправе будешь в свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой.